комнату постучали, вошла горничная. «Барышня, к вам офицер с цветами». Анна опять напустила на себя деловитость. Сама распорядилась. «Веди его в гостиную, мы сейчас выйдем». Поправила рукой волосы Мари, назад откинулась, оглядывая ее. «Ты у нас красавица, все в тебе ладно. Кто же такого счастья себе не пожелает?» Взяв Мари под руку, повела ее, ощущая, как пробегает по телу сестры дрожь. Остановилась, эту куклу повернула к себе, вгляделась пристально и, встряхнув за плечи, сказала строго и повелительно: «А ну-ка, возьми себя в руки. Тебе сейчас не замирать от счастья надо, а бороться за него». Растерянно, недоуменно посмотрела Марина сестру, а когда поняла, не страхом и мольбой отозвались глаза ее, а волей и решимостью. Берилев уже был в гостиной, когда сестры вошли в залу. Увидев Мари и Анну, напружинился, шагнул навстречу с цветами в руках и, поцеловав руку Мари, протянул свой подарок. Она, принимая этот дар внимания и любви, благодарно посмотрела на Берилева. «Я была благой вестницей вашего прибытия, пожелала привлечь внимание и к своей особе Анна. Мне положен приз». Берилев вспыхнул, будто увлеченный в невежливости, и также почтительно поцеловал руку Анны. «Вы, возможно, в некоторой растерянности от моего визита, но дело в том, что я пришел...» Было видно, как он непривычно отчаянно волнуется. «Я получил письмо от вашей матушки. Она высказала желание встретиться со мной». Мария утвердительно кивнула головой. «Я знаю и прошу вас быть твердым. От этого зависит наша судьба». Он не успел ответить, так как в комнату вошли Федор Иванович и Эрнестина Федоровна, которым доложили о госте. Они шли под руку, словно прогуливались по комнатам и случайно забрели в гостиную. Увидев, вопреки ожиданиям, не только Берилева, но Мари и Анну, Эрнестина Федоровна мгновенно угадала их несложный замысел и не без доли огорчения заметила: «Ну вот, молодежь в сборе, и, как всегда, в своих приятных занятиях очень далека от нашей жизненной прозы». Федор Иванович, понявший настроение жены, иронично заметил: «Что поделаешь, Насти? Это уже другое поколение, другая эпоха, другие помыслы. Мы иностранцев в их занимательном мире будущего». Эрнестина Федоровна, изобразив на лице печаль, продолжала: «Мне иногда кажется, что я вообще не принадлежу более к этому миру, и что мне нет уже смысла к нему принадлежать. Уеду в Овстук, в край покоя и грусти. Если мы так сделаем, это будет самый естественный поступок. Надеюсь, однако, что мы не решимся на подобное благоразумие», — отозвался Тютчев. Как знать. Произнося это, она выразительно смотрела на гостя, вытянувшегося напротив и склонившего в приветствии голову. Неохотно и крайне сдержанно она обратилась к нему. «Вот вы какой, Николай Алексеевич, весь блестящий!» Берилев почувствовал скрытое недоброжелательство в ее словах и, внутренне подобравшись, твердо ответил: «Смею вас заверить, что мишурный блеск моего мундира вглубь души не пошел». «Как ты себя чувствуешь, папа?» — спросила Мари. Она спросила это просто так, машинально, со скрытой надеждой внести доброжелательное настроение в разговор и помочь Николаю Алексеевичу преодолеть смущение от нападок матери. Но Эрнестина Федоровна перебила ее. «Извини нас, Мари, мы хотели с тобой поговорить до прихода Николая Алексеевича. Но, если так получилось... Закончить она не успела, поскольку Мария, в свою очередь, перебила ее. «Уже поздно». Она произнесла эти решительные слова и, сделав шаг к Николаю Алексеевичу, стала рядом. Федор Иванович, до этого молчавший, неожиданно возмутился. «Что значит поздно? Когда может быть поздно разговаривать с собственной дочерью?» В наступившей следом тишине выразительно и отчетливо прозвучал голос Анны. «Когда приходит жених просить ее руки?» Эрнестина Федоровна посмотрела на падчерицу. Почти пренебрежительная улыбка застыла на ее лице. «Мы надеялись с отцом, что и наше мнение примут во внимание». Она не могла больше говорить и замолчала, увидев, как дочь встала рядом с Бирилевым, она как бы утратила уверенность в том, что задумала. У нее уже не было надежды, что все произойдет быстро и, главное, так, как она желала. И все же она не могла, да и ничего не хотела менять в своих планах. Видя замешательство жены, Федор Иванович поспешил к ней на помощь. Однако голос его, вопреки ожиданиям Эрнестины Федоровны, был приветливым. «Все так стремительно, внезапно, прямо какой-то штурм. Это же дочь, а не крепость. Мы должны посоветоваться, поговорить. Мы уже говорили и советовались. Вы знаете мое отношение к этому», — сказала Мари тихо, почти холодно. «Какой напор! Тебе, кажется, просыпаются блестящие воинские способности решать семейные проблемы упорством и натиском. Мы даже не обсудили вашего материального положения. Как вы будете жить, где, на что? Вам же все придется начинать с нуля», — все так же доброжелательно заметил Федор Иванович. Бирилев протестующе поднял руку. Все замолчали. Он заговорил вежливо, но в его словах были твердость и непоколебимость, которые трудно было ожидать в этой обстановке.